Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсинизма и кимченеризма 8 июня выступил с заявлением «Бенинское общество друзей, да здравствует полководец кимченер» и «Бенинский национальный комитет по изучению идейчучи» совместным заявлением. Они осудили античеловеческие акции южнокорейских правителей, которые заманили и похитили целую группу северокорейских девушек и применяют против них умиротворение, обман, угрозу и шантаж.